Даже чуйка на нее реагирует слабее, чем на ту же акварельку. И это живое оружие, созданное на основе росомахи. Да что за клинические долбодетлы тут работают? Даже полный дегенерат должен понимать, что за инструментом, и в особенности за живым, надо следить, иначе он сломается в самый неподходящий момент. А тут мало того, что в качестве убийцы используется девчонка-подросток, боевые качества которой просто в силу малых габаритов крайне сомнительны, так ее еще и пытают. Причем, судя по лицу, на котором застыло выражение опытного игрока в покер, занимаются этим давно и на регулярной основе. Профессиональный наемник во мне натурально бьется головой о стену, при виде настолько грубого отношения к ценному ресурсу. Это ж малолетняя девка, а не матерый головорез, у нее от такого обращения крыша поедет в дальние дали со скоростью Формулы-1. И нахра кому-то нужен мелкий монстр, который в любой момент может сорваться и начать шинковать всех вокруг. Страйкер походу был в этой братии самый адекватный, даром что фанатик. С вещами на выход, мелочь, дядя Морж объявляет тебе амнистию. Ладно, мое дело вытащить ее отсюда, а остальное уже чужие проблемы. Развернувшись, начинаю идти в сторону лестницы, попутно вспоминая маршрут до кабинета доктора Кинни, но внезапно понимаю, что за мной никто не следует. Вернувшись к камере, обнаруживаю, что X-23 как сидела на кушетке, так и сидит. Даже положение тела не поменяло и всем своим видом показывает, что идти никуда не собирается. Приплыли. И как мне этот киндер-сюрприз оттуда вытаскивать? Газовую гранату внутрь закинуть? Так кинуться может, причем в полную силу, а мне ее живой вытащить надо. Протезом по башке вырубить? Так если это клон, то у него регенерация Лагана должна быть, а с ней любой очухается моментально. О, идея! Кис-кис-кис! На попытку подманить ее как кошку, девчонка впервые показывает эмоцию и вопросительно поднимает бровь. Кто ты? Родительский комитет, будь тот, кто вытащит тебя отсюда, мелочь. Судя по выражению ее мордахи, мои слова оказались не слишком убедительны, поэтому решаю упомянуть имя информатора для усиления эффекта. Доктор Кинни наняла меня, чтобы устроить вам внеплановый бессрочный отпуск. Так что шевели булками, нам еще за твоим опекуном идти, матерью. Сара Кинни, моя мать. Поправили меня эти 40 кило покерфиса, выходя из камеры и с любопытством оглядывая лежащие у входа окровавленные трупы. И мое имя не мелочь, а Лаура. Как скажешь, спиногрыз. Как будто мне есть дело до ваших взаимоотношений. Главное, чтобы подрядившая мистик баба отдала мне рецепт адамантия, иначе придется пустить в ход карбонадиевые пули и прикопать тебя так же, как оригинал. Двигайся следом и не лезь в драку без команды. Ваш уход еще не заметили, и если все пройдет гладко, то... Внезапно где-то этажом ниже прогремел громкий взрыв, и следом за этим раздался оглушительный вой сирены, которому тут же начал вторить топот множества солдатских сапог. Да чтоб вас всех черти в аду драли. Накаркал, будь. Ну почему ни одно задание со смурфом не может пройти без геморроя на мою многострадальную задницу? В отпуск. Срочно надо в отпуск. Это тоже часть плана, и смотрит на меня с все той же мордой мыслящего кирпича. Ей-богу, или у этой Лауры не все дома, или тут выращивали не боевое оружие, а психологическое. Скорее часть моей работы. Примечание к части. Суть философии Моржа, HTTPS Пхата с гаглицом Шари Аф 1 Кипм 24 Адсбисы 1 Пхма 4 Иахуп Фафиа 7 в Пицапкнье 88 АС в 4 Цфцлап Ксмани 1 Г Пхата Аф 1 Кипп 3 Хрфцием в Кнкварварф 0 Игрик 9 Зайот НФ 6 ГКЦ 24 Ицпкей ЗВ 1 Паф Кип 3 Нитулвав 9 МВ ГЗПЦ ККУЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБЦ ХФБ Лаура Кинни или же X-23 HTTPS Пхата с гаглицом Шари Аф 1 Кипм 24 Адсбисы 1 Пхма 4 Иахуп Фафиа 7 в Пицапкнье 88 АС в 4 Цфцлап Ксмани 1 Г Пхата Аф 1 Кипа 5 Аццмфнкс 8 ДФН 4 Отнцлук 99 Ют 7 Р 4 Зайот П 9 Ту 1 Кей ЗВ 1 Паф Кип 3 Нитул Вав 9 МВ ГЗПЦ ККУЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБЦ ХФБ Кимура, она же эталонная садистка и надзиратель Лауры. HTTPS Пхата с гаглицом Шари Аф 1 Кипм 24 Адсбисы 1 Пхма 4 Иахуп Фафиа 7 в Пицапкнье 88 АС в 4 Цфцлап Ксмани 1 Г Пхата Аф 1 Кипм в Ксуп 0 Иа в 96 W 0 Пик в Ксвафи 6 в Выксугминок Пхкей ЗВ 1 Паф Кип 3 Нитул Вав 9 МВ ГЗПЦ ККУЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБЦ ХФБ HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафе 7 в пицца кнье 88 айс в 4 цфт цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипа 4 ок 2 рптнст пнезипцком цлу 3 в наеву пике из w 1 паф кип 3 ниту вав 9 мв гзпц как у зз 1 вцб 2 дбц хайф б саракинни, она же мать Лауры. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафе 7 в пицца кнье 88 айс в 4 цфт цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипован 2 хкр 9 в прзуева 4 т 9 зпз куклн хт 1 лзпл окей зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 мв гзпц как узз 1 вцб 2 дбц хайф б х 23 в будущем. Бракованные гены Лагана дали неожиданный результат. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафе 7 в пицца кнье 88 айс в 4 цфт цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип нвиткай 3 сд иксков нн 2 мззтт 7 дрмо 7 сд 4 и 3 вакекскский зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 мв гзпц как узз 1 вцб 2 дбц хайф б. Часть 50, она же семейная. «Собираетесь в вояж, доктор Кинни?» Испуганно вскрикнув, молодая темноволосая женщина выронила документы, которые она пыталась запихнуть в папку и словно кролик на удава уставилась на мужчину в белом халате, что вошел в ее кабинет. «Мистер Райс, чем обязана вашему визиту?» Зандер Райс был последним, кого сейчас хотела бы видеть Сара, но тем не менее генетик постаралась натянуть на лицо вежливую улыбку. Недавно назначенный глава предприятия пришел в ее кабинет без охраны, а значит еще оставался шанс, что устроенный доктором небольшой саботаж остался для него незамеченным. «Да вот, решил проведать одного из лучших специалистов нашего исследовательского комплекса. И как я погляжу, вы решили взять работу на дом». Подойдя поближе, мужчина выразительно посмотрел на кипу документов, которую ученая собиралась забрать с собой при уходе и елейным голосом поинтересовался. «Адамантий, мне всегда казалось, что вы биолог, а не металлург. Не потрудитесь объяснить, зачем вам понадобились данные по этому сплаву?» «Да-да, мистер Райс», — слегка дрожащим голосом ответила Сара, судорожно пытаясь придумать вескую причину, по которой ей могли понадобиться данная документация. Из-за строжайшей секретности и во избежание утечки всю информацию по адамантию хранили на бумажных носителях, и чтобы заполучить копии, женщине пришлось нарушить целый ряд правил, о чем Зандеру было хорошо известно. «Я хотела изучить структуру металла, чтобы попытаться снизить его токсичность. Как вы знаете, она крайне негативно влияет на регенеративные способности оружия X, из-за чего исцеляющий фактор работает не в полную силу и вы все также пытаетесь помочь X-23», резко перебил ее начальник, с лица которого исчез даже намек на улыбку. «Я же уже говорил вам, что эта девчонка не ваша дочь, она даже не человек». Являясь крайне выдающимся ученым, Зандер Райс оставался крайне неприятной личностью, как просто в общении, так и конкретно для доктора Кинни. Потеряв отца ученого, во время побега Росомахи, он возненавидел всех носителей X-гена и в особенности Лауру, из-за которой у них с Кинни появились серьезные разногласия. Изначально проект клонов оружия X вообще планировали закрыть, из-за того, что генетический материал исходника, Хоулитта, был серьезно поврежден. Однако Сара проявила определенное своеволие и создала дефектный эмбрион из того, что у них было. В отместку за это Райс, который в то время был еще не директором, а простым сотрудником, убедил доктора Мартина Саттера, прошлого начальника предприятия, наказать Кинни за порчу ресурса, использовав ее в качестве инкубатора и суррогатной матери. Отказаться у женщины возможности не было. Однако по прошествии времени Сара привязалась к рожденной ею девочке и стала для нее настоящей мамой, в отличие от Зандера, который порой намеренно делал процедуры и эксперименты над X-23 как можно более болезненными. Женщина вопреки всему пыталась вырастить из Лауры полноценного человека. Генетик тайком читала ей сказки, проносила мимо охраны нормальную еду и всеми силами старалась, чтобы девочка не стала безэмоциональным инструментом в руках садиста вивисектора. Однако ее усилий оказалось недостаточно, чтобы пересилить все ужасы, которыми клон Росомахи подвергал Райс и нанятая с его подачи смуглокожая наемница. В конечном итоге Лаура осталась эмоционально неполноценной, и большая часть человеческих чувств являлась для девочки тайной за семью печатями. И недавно все стало еще хуже. Доктор Мартин Саттер, который ранее возглавлял проект и относился к Кинне более-менее нормально, погиб в пожаре при невыясненных обстоятельствах, и его место занял ненавидящий генетика Зандер. Понимая, что под началом этого ублюдка ни ее дочь, ни ее саму ничего хорошего точно не ждет, женщина обратилась к самым ярым противникам предприятия и предложила им забрать Лауру. Дурой Сара не была, и она прекрасно понимала, что такой радикал, как Магнета, в обязательном порядке будет использовать клона Росомахи в своих целях. Однако для Кинни была важна в первую очередь безопасность дочери, а других вариантов у нее было не то, чтобы сильно много. Институт Чарльза Ксавьера, в котором женщина изначально собиралась спрятать девочку, потерял слишком много мутантов во время атаки на базу Страйкера, и в списке погибших был в том числе и сам Росомаха. После известия о смерти Хоулитта ученая пересмотрела свои взгляды и сделала выбор в пользу Магнета. Каким бы ужасным террористом ни рисовали Линшера средства массовой информации, о своих последователях он искренне заботился, и в случае угрозы данный мутант в одиночку мог устранить большую часть карателей правительства Соединенных Штатов. Потратив откладываемую на черный день сумму, генетик связалась с братством через пару знакомых в криминальной среде, и к огромному удивлению Кинни, откликнулись на ее мольбу практически сразу же, и не кто-то там, а сама Мистик, про существование которой на предприятии не слышал, наверное, только глухой. Наладив контакт, две женщины довольно быстро скоординировались друг с другом, и план побега был составлен в считанные дни, а единственным условием Даркхолм стало получение рецепта создания адамантия, из-за которого в данный момент Сару могли попросту убить. Что такое милосердие, Райс не знал от слова совсем, а формальный повод для устранения ученой у него теперь появился. «И что же мне теперь с вами делать?» — наклонив голову, спросил у женщины Зандер. «Нарушаете мои прямые распоряжения, пытаетесь вылепить из живого оружия куклу Барби, а теперь еще и подворовываете информацию, составляющую государственную тайну. Может быть, мне стоит утилизировать X-23 и начать все по новой? Технология, благодаря вашим усилиям, у нас отработана». Услышав ничем не прикрытую угрозу в адрес своей дочери, Сара чуть было не влепила стоящему перед ней мужчине крепкую пощечину. Однако воспоминание о том, что вскоре они с Лаурой будут на свободе, а научно-исследовательский комплекс взлетит на воздух, слегка остудили пыл ученой, и, продолжая улыбаться ненавистному ей директору, она вежливо кивнула. «Я понимаю и разделяю ваше беспокойство, но хочу заметить, что X-23 – первый рабочий образец. Мы не знаем пределов возможностей гена Росомахи, и я лишь пытаюсь повысить ее боевую эффективность. Однако если вас не устраивает данная инициатива, то я прекращу свою самодеятельность и впредь буду действовать в соответствии с вашими указаниями». «Да, в таком случае вы же не будете возражать, если я это заберу?» Собрав разбросанную документацию по адамантию в одну кипу, Райс помахал ею перед лицом генетика. «Я рад, что вы наконец-то начали понимать, что клон не более чем инструмент, доктор Кинни, но обязательность следования протоколам безопасности это для вас не отменяет». Собрав документы, мужчина уже собирался уходить, как вдруг в воздухе прогремел оглушительный рев тревожной сирены, и где-то ярусом ниже раздались звуки выстрелов. «Какого черта?» Активировав браслет рацию на запястье, потерявший всякое спокойствие Зандер перешел на крик. «Центр, что там у вас стряслось? Откуда пальба?» Изолированные сенсоры второй линии защиты засекли мутанта метаморфа. В данный момент охрана пытается загнать его в угол. «А с первой линии что? Почему внешние датчики ничего не заметили?» Поняв, что шум подняли пришедшие за Лаурой мутанты братства и не желая отдавать Райсу с таким трудом добытую документацию, доктор Кинни схватила стоящую на столе лампу и, пользуясь тем, что мужчина отвлекся, стала тихо подкрадываться к нему со спины. Кто-то взломал систему первой линии. Изображение на камерах зациклено, а вся внешняя линия сенсоров полностью отключена. «Мы провели перекличку. Не ответили только группы А-17 и А-42. Вероятно, противник проник на объект через подземный туннель и уже добрался до камеры X-23. Ну так пошлите к ним Кимуру». «Почему я?» Резкий удар по затылку прервал речь директора, но вопреки ожиданиям женщины, Зандер не потерял сознание и наотмашь ударил ее по лицу, заставив женщину свалиться на пол. «Сука, так и знал, что это все твои проделки». Достав из-за пояса пистолет, Райс направил его на Кинни, которая отползала назад, испуганно взирая на смотрящее ей в лицо дуло оружия. «Признавайся, кому ты нас продала, тварь? Фиску? Щай ТУ?» прихвостнем лысого телепата. Видя, что перепуганная ученая не собирается ему отвечать, мужчина взвел курок. «Ладно, узнаю это по трупам твоих подельников. А сейчас я избавлюсь от предательницы, которую нужно было придушить давным-давно». Самодовольную речь Зандера прервал один из охранников комплекса, а точнее его безжизненное тело, которое вышибло дверь в кабинет Кинни, после чего в помещение ворвался вооруженный до зубов здоровяк в бронекостюме и со штурмовой винтовкой в руках. Чичерт, увидев направленное на Сару оружие, незнакомец мгновенно ринулся на Рейса, который тут же сменил цель и стал отчаянно палить по здоровяку. Однако броня Верзилы оказалась слишком прочной для мелкокалиберного пистолета, не замедляя шага и даже не заметив полученных попаданий, Громила сократил разделяющее их с Зандером расстояние и, выбив оружие из руки директора, впечатал его лицом в пол, после чего в затылок мужчины уперлось дуло с накрученным поверх него глушителем. «Ваш друг», услышав искаженный, механический голос, женщина вздрогнула, но все же нашла в себе силы отрицательно покачать головой. Чудно. Винтовка в руках здоровяка сухо щелкнула, и богатый внутренний мир директора предприятия запачкал собой ковер, а его убийца отпихнул труп с простреленной головой в сторону и повернулся к притихшей ученой. «Мисс Кинни, да-да». Хотя мистика и сообщила генетику о том, что она наймет для этого дела высококлассного стороннего специалиста, и Сара была предупреждена о появлении наемника, двухметровый головорез все равно выглядел крайне внушительно. «Мистер Линшер передает привет. Данные по адамантию у вас при себе». Вместо ответа женщина подняла выпавшую из рук мертвого начальника папку с необходимой документацией и продемонстрировала ее вооруженному мордовороту. «Чудно. Постарайтесь не потерять ее по дороге к выходу». Подобрав выпавший из руки покойника пистолет, Громила протянул его ученый. С планом побега возникли небольшие осложнения, и еще один ствол лишним не будет. Знаете, как пользоваться этой штукой? Ну, я пару раз видела, как из него стреляют. Пусть Сара и проработала много лет на военной базе, с огнестрельным оружием генетик обращаться не умела вообще, и заметивший это наемник с тяжелым вздохом забрал оружие из рук женщины. Ладно, пойдем другим путем. Спиногрыз. В дверном проеме показалась голова Лауры, при виде которой у ее матери отлегло от сердца. Ученая всерьез опасалась, что начальник предприятия каким-то образом сможет навредить ее дочери до того, как они покинут базу. И тот факт, что Райс уже лежал в паре метрах от нее с простреленной головой, женщину нисколько не успокаивало. Зандер был из той породы людей, которая могла достать своих недругов даже из могилы. «С огнестрелом обращаться умеешь?» Получив в ответ утвердительный кивок, Верзила кинул пистолет девушке, которая ловко поймала оружие и сразу же проверила число патронов, оставшихся в магазине. «Тогда пусть ствол будет у тебя, а то этому великовозрастному дитя науки я как-то не доверяю. Поранится еще, или нас поранит. Простите», переборов первый страх, попыталась было возмутиться оскорбленная до глубины души ученая, но здоровяк на это только кивнул. «Прощаю». Отвернувшись от ахнувшей от такой бесцеремонности женщины, наемник активировал гарнитуру в шлеме. «Акварелька, обе мадамы у меня. Что по транспорту?» «Как?» Прервавшись на полуслове, головорез покачал головой. «Понял, выдвигаемся к точке. Какие-то проблемы?» — обеспокоенно спросила у него генетик. «Да нет, просто наша общая знакомая решила развлечь местных охранников игрою в салочки. И пока они заняты, мы сделаем небольшой марш-бросок». Скосив глаза на ноги женщины, Громила с сомнением посмотрел на туфли на высоком каблуке, которые были на них надеты. «Да-а, а подготовка к побегу у вас хромает, ни мелочь не предупредили, ни обувь подходящую не надели. Ну извините, не выдержала тут Сара, не было у меня раньше такого опыта, а у меня был, так что держитесь крепче». Подхватив взвигнувшую женщину, наемник взвалил ее на плечо, словно мешок картошки, и на полной скорости рванул в сторону выхода. «Спиногрыз, догоняй». Перед очередным поворотом чуйка начинает выть во все горло, и резко остановившись, ставлю недовольную и злобно на меня зыркающую доктора Кинни на пол. Забег до нужного ангара в качестве безвольного груза явно пришелся не по вкусу этой смазливой бабенке, но протестовать она уже после первой минуты кросса перестала, а от Лауры вообще возражений не было. Убедившись, что жизни ее матери ничего не угрожает, девчонка пристроилась в хвост, и мы в темпе вальса добежали почти до самого ангара, не встречая никакого сопротивления. Только пара лаборантов на одном из ярусов успела нас заметить, но кривая копия Лагана пристрелила этих ребят раньше, чем они успели пикнуть. Это было ГРУ, МХМ. Затыкаю рот женщине, прикрывая поток обвинения и прикладываю палец к респиратору шлема, намекая ей, что выплескивать на меня свое возмущение сейчас не время. Чуйка сигналит, что где-то рядом серьезная опасность и бабий треп может выдать наше местоположение. Используя систему жестов американских вооруженных сил, сигнализирую X-23 держать коридор под прицелом, а сам перехватываю винтовку поудобнее и аккуратно заглядываю за угол, чтобы уже в следующую секунду спрятаться обратно, дабы не оказаться под прорезавшим воздух шквалом пуль. Местные дятлы оказались не совсем тупыми и как только поднялась тревога, перегородили подход к «Кенгуру» с транспортом пулеметной точкой, в которой, если зрение меня не подвело, стоит машинка системы Браунинга, то бишь маленькая авиационная пушка. А мой бронекостюм хоть и крепкий, но попадание калибра 12,7 на 99 не выдержит никак, вон как пущенная пулеметчиком очередь бетонную стену раскурочила. Окопались, уроды, я справлюсь. Вытащив когти, Лаура пытается рвануть вперед, под испуганный возглас своей матери. Куда? Благодаря улучшенным рефлексам, перехватываю самонадеянную дуру за шкирку за мгновение до того, как она сунулась бы в зону поражения вражеского стрелка. Матросов, блядь, нашелся. Там крупнокалиберный пулемет, до которого бдрить метров 20, тебя раз 10 по полу размажет, прежде чем ты до них доберешься. Никакая регенерация не спасет, и вообще, ты же девочка, где твои манеры? Под недоумевающим взглядом девчонки и облегченным, ее матери, достаю из разгрузки несколько гранат и швыряю за угол дымовую шашку, чтобы создать в прицеле врага непроглядную завесу. По правилам этикета, в помещение первой входит леди граната, в нашем случае дымовая, а следом за этим, благодаря протезу, швыряю шарик усиленной эскарповской взрывчатки на нужное расстояние. Пускаем ее взрывную сестру. Грохот взрыва эхом отразился от стен коридора, я же активирую фильтры в шлеме и, вскинув винтовку, выглядываю из-за угла. Спеклись птички, граната угодила прямо в пулеметное гнездо и рахрачила его к чертовой матери. Однако чуйка все равно не унимается, сигнализируя, что опасность по-прежнему где-то рядом. И как только наша бравая троица вбегает в большой, но практически пустующий ангар, позади раздается вкрадчивый женский голос. «И куда это ты потащил мою игрушку?» Примечание к части. Внимание, анекдот. Отлавливают как-то Мерка Аяма, Наташа и Рывин. Связывают, опускают в прорубь и достав обратно, спрашивают. Кольца, свадьба, любовь, нет, отвечает им морж. Тогда бабы отправляют его обратно в ледяную воду и, вытащив на поверхность, еще раз спрашивают. Кольца, свадьба, любовь, нет, еще раз отвечает им наемник. Тогда женщины вновь опускают мерка в прорубь и достав обратно, чуть ли не кричат. Кольца, свадьба, любовь, тут уж морж не выдерживает. Девчат, вы либо опускаете глубже, либо держите дольше, дно мутное, ни хрена не видно. Часть 51, она же про какао. И куда это ты потащил мою игрушку? А вот и обещанный чуйкой геморрой подъехал. А ведь мы столько времени провели вместе, и мне будет так одиноко без ее криков. Резко развернувшись, беру на мушку молодую смуглую женщину в облегченной версии военного снаряжения, что стоит на мостике под крышей ангара. Луч лазерного прицела в одну секунду наводится ей аккурат между глаз. Но вместо того, чтобы достать висевшую за спиной снайперскую винтовку или хотя бы попытаться уйти с траектории стрельбы, мулатка только самодовольно усмехается. А ведь была надежда, что с Кимурой мне сегодня воевать не придется. Цель у маржика ведь какая? Изъять информацию по адамантию и вытащить из полной жопы двух, или одну с половиной, если учитывать возраст Лауры и ее происхождение, представительниц семейства Кинни. И раз за голову данной наемницы мне никто не заплатит, а геморроя это смуглое бестие обеспечит по самое не балуйся, то на кой ляд мне с ней бодаться? Когти рвать надо и желательно побыстрее. Вот только получится ли? Хммм, я ожидала увидеть очередного мутантского выродка, а тут оказался вполне приличный головорез. Ты ведь морж, верно? Видела по телевизору устроенный тобой взрыв в центре Нью-Йорка и хочу отдать должное, получилась прекрасная симфония разрушения и смерти. Продолжая держать мулатку на прицеле, делаю пару шагов назад, чтобы в случае чего была возможность прикрыть побледневшую при виде Кимура ученую и откровенно дрожащую от страха Лауру. Мелкая после появления мулатки мгновенно растеряла все свое хладнокровие и тряслась прямо как осиновый лист. Походу ужас перед собой наемница вбила X-23 чуть ли не на уровне инстинктов. И раз уж ты такой же наемник, как и я, может быть, нам стоит договориться. К чему этот бессмысленный мордобой? Оставь мне девчонку и можешь забирать ее мамашу. Сдается мне, что эта сисястая сучка не просто так прижимает к себе папку с документами, и в этих бумагах хранится много чего интересного. Так-то у тебя верхние 90 ничуть не меньше, чем у Кинни старше, и к чему была предъява в сторону груди ученой, я малиха не догоняю. Видать, между этой парочкой есть какие-то личные терки. Впрочем, оно и не удивительно, как-никак Кимура ее дочку на ремни регулярно кромсала. Договориться, говоришь, извини, шоколадка, но даже если ты не блефуешь, мирного решения не будет. Морж, профи всегда доводит начатое до конца, но вот отвлечь тебя разговором можно. Опустив винтовку, делаю вид, что раздумываю над ее предложением, незаметно сдвигая руку так, чтобы наручный ракетомет можно было активировать в считанное мгновение. Почему бы и? Промелькнув в воздухе, микроракета из наруча разрывается прямо под балконом, на котором стоит Кимура, заставляя металлическую конструкцию с грохотом рухнуть вниз. Но матерая наемница не повелась на мою уловку и, отскочив на уцелевший участок, выхватывает из-за спины снайперскую винтовку, сразу же беря на прицел X-23, крупнокалиберная пуля в клочья рвет ногу Лауры, которая вместе со своей матерью пыталась укрыться за одним из грузовиков, а перепуганная Сара, вместо того, чтобы спрятаться в укрытии, пытается помочь своей дочери, оставаясь на линии огня. К огромной удаче обоих мадам, бандура в руках смуглой наемницы имеет ручную перезарядку, на которую нужна целая секунда, а сделать второй выстрел и добить подранков я ей уже не даю. Ярко-синий заряд из подствольного гранатомета пролетает в паре сантиметров от лица Кимуры и попадает в стену за ее спиной. Мощный взрыв разносит в клочья остатки балкона, однако за секунду до этого шоколадка делает рывок вперед и, спрыгнув вниз, приземляется на пол ангара с такой легкостью, будто бы она не с высоты десятка метров сиганула, а с полуметровой табуретки. Жаль, теперь придется тебя прикончить. Вскинув свою винтовку, наемница пытается подстрелить меня, однако пара дымовых шашек, которые я мгновением ранее бросил себе под ноги, вовремя создает завесу, и смерть проносится рядом с виском. Если бы наемница взяла парой сантиметров правее, то пуля бы разнесла мою черепушку вместе со шлемом. А ведь ты мне почти понравился. Во имя пресвятого доллара, что ж мне так на психованных маньячек-то везет? Неужели нормальные бабы в этом мире в принципе перевелись? Активирую фильтры в шлеме и короткой очередью опрокидываю шоколадку навзничь. Кожа Кимуры настолько прочная, что даже бронебойные пули разбиваются об нее вдребезги. Однако осадить наемницу и доставить ей неудобства они все же могут. Не шути, будь со мной. Пока мулатка пытается подняться с пола, достаю из разгрузки оскарповскую гранату и швыряю ее в противницу, в глазах у которой при виде летящего в лицо пищащего шарика мелькнуло узнавание. Ох, черт! Громкий взрыв эхом проносится под сводами ангара и впечатывает Кимуру в бетон, но каких-то повреждений на ней по-прежнему не видно, даже снаряга внешне не особо попортилась. Ситуация начинает попахивать дерьмецом. Чем эту тварь пробивать-то? Пока эта бестия ошалело мотает головой и пытается прийти в себя, сокращаю разделяющие нас расстояние и, выставив руку с огнеметом, пытаюсь устроить мулатке хорошую прожарку, но перекатом уйдя из-под струи огня, она достает из-за пояса пару кольтов 19-11 и практически в упор начинает палить по мне с двух рук, стараясь попасть в светящиеся визоры шлема. Прикрыв голову адамантиевым протезом, стреляю вслепую из подствольника, и мощный взрыв откидывает буйную наемницу в сторону. Однако эта непробиваемая бестия тут же вскакивает на ноги и, как ни в чем не бывало, продолжает гвоздить по мне из пистолетов. Ахахахаха, давай, покажи мне, что ты можешь. Калибр у ее пушек не слишком большой, и мой бронекостюм пока держится, но под таким плотным огнем он долго не протянет, особенно если все время попадать примерно в одно и то же место. А Кимура именно так и делает. Выхватываю из разгрузки очередную гранату и опять создаю завесу, но на этот раз не дымовую, а газовую. Визуально между ними нет никаких различий, но смесь настолько ядреная, что даже меня без противогаза свалит с ног за пару вздохов. Неважно, насколько крепкий у Кимуры фасад, дышать-то ей чем-то надо. Это же не колосс, который при превращении меняет весь свой организм. Только вот смуглокожая наемница оказывается именно что психованной маньячкой, а не полной дурой. Самодовольно усмехнувшись и показав мне язык, она нажимает на едва заметную кнопку на своем гаджете, после чего из прикрывающей подбородок части выдвигаются небольшие пластины, которые прикрывают нижнюю часть лица Кимуры своеобразным противогазом. «Малыш, ты же не думал, что все будет так просто?» «Да, с фриками как-то попроще было, хотя было бы глупо ожидать, что настолько матерая убийца не додумается устранить свою единственную слабость, расстреляв весь боезапас и быстро сменив магазины. Мулатка не дает мне скрыться в непроглядной взвеси и продолжает демонстрировать образцово-показательную пальбу по-македонски, с маржиком в качестве главной мишени. Я не из тех девушек, что сдаются без боя и отдаются на первом свидании. Ответив потоком пламени из наручного огнемета, отгоняю Кимуру назад и скрываюсь в облаке газа, но бок при отходе простреливает резкой болью, одна из пуль легла между пластин брони в районе живота, а следующая легла аккурат в первую, меткая, зараза, но глубоко не вошла и жизненно важных органов она вроде не достала, так что морж пока еще побарахтается. Наплевав на боль, высаживаю по этой твари все, что осталось в магазине, заставляя мулатку слегка притихнуть и перестать стрелять по газовому облаку. Благодаря встроенным в шлем сенсорам я вижу эту сволочь даже сквозь густую взвесь, а вот чудо-маска наемницы ограничивается простым респиратором и меня она из виду потеряла. Пользуясь небольшой паузой в перестрелке, снимаю с винтовки звуковой подствольник и спрятав его в заранее подготовленный на такой случай подсумок, отшвыриваю оружие в сторону. Потраченных денег жаль, но сейчас толку от него нет никакого. А вот мешаться эта штука точно будет. Две дымовые шашки меньше чем за 5 минут. Надо же, какой ты оказывается стесняшка. Или у тебя просто фетиш на прятки. Вновь сменив опустевшие магазины в своих кольтах, мулатка начинает обходить завесу по дуге, продолжая держать ее на прицеле. От наемника с такой мрачной репутацией я ожидала, ну даже не знаю, чего-то большего. Что поделать, мир полон разочарований. Я так-то тоже планировал в ближайший месяц сидеть на жопе ровно и заниматься собственной снарягой, но волею случая, а точнее одного хитро сделанного смурфа, вынужден воевать с непробиваемым шоколадным зайцем. И ладно бы ты просто фриком была, у которого ставка идет только на суперсилу, так нет же. Кимура – это проапгрейженный местными мингили профессиональный наемник, то бишь отточенные годами навыки и опыт, помноженные на огромную прочность и обширный арсенал. В чем-то мы даже похожи, за вычетом цвета кожи, половой принадлежности, общей психованности и непробиваемой шкуры. Вот только я не люблю конкурентов, поэтому придется заходить с козырей. Обнажив подаренный Юрика в Акидзасе, что висел у меня за спиной, достаю из разгрузки светошумовую гранату и выкатываю ее из завесы. Ожидая чего-то похожего, смуглокожая наемница мгновенно реагирует и пинком отбивает пластиковый цилиндр, который разрывается где-то далеко в стороне, но моей целью было не ослепить наемницу, а лишь выиграть пару секунд для сближения. Рывком сократив разделяющее нас расстояние, резким ударом пытаюсь отрубить мулатке руки, однако Кимура двигается чуть быстрее обычного человека и вместо этого адамантовый клинок лишь перерубает стволы ее пистолетов. Раньше я такой финт ушами не смог бы сделать никак, и не потому, что у меня не было японских мечей, но крепкость неразрушимого сплава, помноженная на силу бионического протеза, вполне позволяет провернуть подобный фокус. Кто-то любит пожестче. Не давая врагу отскочить назад, продолжаю наступать на шоколадку, которая отбросила бесполезные пушки и, выхватив нож, парирует следующую атаку. И на этот раз творение японских мастеров не разрезает металл, словно бумагу, а высекает из него искры. Да, адамантий на предприятии точно дефицитом не является. И откуда только они на все это бабло берут? Короткий обмен ударами и внезапно выясняется, что по рефлексам и грубой силе я эту смуглую бестию заметно превосхожу. Резкий удар протеза выбивает нож из руки наемницы и лезвие в акидзасе опускается на прикрытую горжетом шею. Вот только вместо того, чтобы пытаться как-то избежать обезглавливания, Кимура наоборот, подается вперед. Прорезав металлический воротник, адамантиевое лезвие упирается в светло-коричневую кожу, но несмотря на силу механической конечности, дальше японский меч не двигается ни на миллиметр. Да чтоб мне всю жизнь фантиками платили, эту психованную тварь даже адамантий не берет, этот чудо-металл мне не страшен. Обидно, правда? Еще как, я столько надежд на подаренную Аимой финку возлагал, но слава пресвятому доллару, мне твою голову никто не заказывал, так что... Сокрушительный удар протезированной конечностью откидывает Кимуру на несколько метров, а последовавшая за ним струя пламени из наручного огнемета заставляет наемницу выполнить сальто назад, но на большей ловкости шоколадного зайца уже не хватает. От прилетевшей следом мерка ракеты Кимура не успевает уклониться, и мощный взрыв отшвыривает ее ко входу в ангар. Пока эта бестия катится по полу, я создаю еще одну дымовую завесу и под ее прикрытием бегу к бронированному грузовику, в кабине которого уже сидят Сара и ее подстреленная дочурка. Хех, а у последней уже запустилась фирменная регенерация Лагана и начала восстанавливаться разорванная нога. Полезная все-таки штука этот исцеляющий фактор. Тоже себе такой хочу. Это ж какая экономия на медикаментах будет. Ходу. Запрыгнув в кузов, начинаю яростно хлопать рукой по крыше. Мулатка уже начала подниматься на ноги, а такие шоколадные пряники в рот манал. За голову Кимуры мне платили? Нет. Вот пусть мутанты сами с ней потом и тахаются, а я на такое не подписывался. Двигатель не запускается. Жалобно кричит ученая, бестолку дергая ключ в замке зажигания. Так хлит и тут расселась. Перебраться в машину, которая на ходу, мозгов не хватает. Их тут еще 4 штуки стоит. Блондинка, ты перекрашенная. Подняв руку, беру мулатку на прицел ракетомета, но выстрелить в нее не успеваю. Внезапно стена неподалеку от нас взрывается веером каменных осколков и, громыхая гусеницами, в получившийся пролом въезжает приличных размеров танк. Вот только тяжелой техники тут для полного счастья не хватает. Но внезапно в корпусе машины открывается люк, и из него показывается рыжеволосая голова акварельки. Такси заказывали? Смурф, я тебя потом расцелую, если выживу и не забуду. Перепрыгнув на броню, сажусь за крупнокалиберный пулемет, стоящий на крыше башни, и быстро наведя ствол на тяжело вздохнувшую Кимуру, вдавливаю гашетку до упора, после чего мулатку просто сносит свинцовым потоком. Пробить шкуру этого какао-терминатора я не рассчитываю, однако при всей своей прочности, смуглокожая наемница имеет тот же недостаток, что и большинство крепких фриков. Она легкая, и хотя даже пуля калибра маленькой зенитки не может преодолеть непробиваемую кожу Кимуры, мощности патрона станкового пулемета оказывается достаточно, чтобы держать наемницу на расстоянии, пока X-23 и ее нерасторопная мамаша перебираются внутрь танка. Как только они залезают внутрь, мистик врубает заднюю передачу и, недовольно рыча двигателем, боевая машина выезжает обратно в пролом, в котором уже видны заснеженные канадские горы. Из-за почти непрерывной пальбы боезапас в пулемете быстро заканчивается, и шоколадка наконец-то отлипает от бетонной стены, в которую я практически ее вбил. Однако сделать что-либо наемница не успевает. Сидящая на месте мехводоакварелька нажимает на кнопку на своем браслете, и предприятие начинает содрогаться от канонады взрывов. Не понял юмора. Ты же говорила, что на системе самоуничтожения будет таймер. С основным планом не срослось, пришлось импровизировать. Пожала плечами синекожая мутантка, не отвлекаясь от управления танком. Подорвать заранее заложенные заряды несложно, особенно если знаешь, где они заложены. Громко взревев двигателем, многотонная боевая машина рванула вперед и начала шустро форсировать засыпанное белым полотном поле, быстро двигаясь в сторону ближайшего леса. Усевшись прямо на броню, наконец-то облегченно выдыхаю. Глубина снега тут примерно по колено, высота угнанного акварелькой танка навскидку 3 метра, а храчим мы километров так под 40, пешком шоколадный заяц нас при всем желании догнать не сможет. Да собственно, Кимура даже не пытается это сделать. Выбравшись на свежий воздух, смуглокожая наемница убрала выдвижной респиратор обратно в горжет и, широко улыбнувшись, посылает мне воздушный поцелуй. Еще бы платочком, блть, помахала. Да, раньше я думал, что самой ненормальной из моих знакомых является синежопая уроженка планеты Пандора, но после знакомства с этой мулаткой Смурфа явно потеснили с пьедестала наглухо долбанутых созданий, и теперь она занимает почетное 2-е место. Решено, заберу рецепт адамантия и на целую неделю в запой уйду, а то с этой бесконечной нервотрепкой мне скоро самому мозгоправ понадобится. Раненый бок простреливает болью, адреналин понемногу сходит на нет, и усталость накатывает все сильнее. Как же хочется закурить, а еще коньяка, пожрать и бабу. Кстати, кто-то что-то говорил по поводу расцеловать. Ты случайно не знаешь, кто бы это мог быть? Не эту бабу. Примечание к части. Всем, кто ждал быстрой победы моржа, HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 хма 4 и ахуп фафи 7 в пицат кни 88 айс в 4 цлап кс мани 1 гэп хата аф 1 кип махпск тыс 8 хувы 3 c 66 ку c 6 бохб 9 и 9 р 0 хав 69 цв кей за w 1 паф кип 3 ниту вав 9 мв гзп ц как у зз 1 в цб 2 дб ц хэв б. Часть 52. Она же про бонусы. Возвращаемся к криминальной сводке. Некоторое время назад Нью-Йорк содрогнулся от очередного ужасающего события. Группа неизвестных устроила стрельбу в подземном переходе, соединяющем Боннигам-стрит и Арнистром-авеню. Жертвами, не побоюсь этого слова, побоища, стали 17 человек, включая известного на весь мир ученого-генетика Курта Коннорса. Глава полицейского департамента отказался прокомментировать ситуацию, и в связи с этим неравнодушные граждане стали все чаще задаваться вопросом, кто с большей вероятностью поможет им в тяжелой ситуации, служители закона или супергерои, и есть ли в полиции смысл, если ее функции на добровольной основе выполняют сами жители города, оторвавшись от экрана телевизора, с которого самозабвенно вещала грудастая дикторша, сидящая за столиком. Сара окинула обеспокоенным взглядом полупустой зал при мотельной кафешке и нервно стиснула ладонь Лауры, что находилась рядом со своей матерью и с совершенно равнодушным лицом смотрела новости. «Не советую позволять ребенку впитывать этот информационный мусор». Забрав со стойки поднос с тарелками и несколькими чашками дешевого кофе, Рейвен расставила все это добро на столике, за которым расположилось семейство Кинни и уселась на кожаный диванчик, стоявший напротив Сары. Ничего хорошего девочка там точно не подчеркнет. После того, как их небольшой, но очень бравый отряд сбежал с предприятия и, бросив танк, выбрался к людям, перед Мистик появилась новая задача, а именно, синекожей мутантке требовалось, не привлекая внимания, протащить через американо-канадскую границу женщину с ребенком. Но если Лаура, в силу своей дрессировки, была совершенно неприхотливым созданием, то вот ее мать, будучи обычной ученой, не могла поддерживать темп нечеловечески выносливых мутантов и привыкшего к длительным марш-броскам наемника. В данный момент беглецы остановились в небольшом мотеле рядом с границей Соединенных Штатов, для того, чтобы доктор Кин не смогла передохнуть, а также купить сменные одежды себе и своей дочери. Покидая научно-исследовательский комплекс, женщина не удосужилась проработать детали побега, а Мистик и Морж, привыкшая к своим способностям, Рейвен не так часто работала с детьми науки и банально не ожидала от Кинни такой рассеянности в бытовых вопросах, а наемнику в принципе было плевать на все, кроме собственной выгоды. После получения награды он не проявлял к подопечным особого интереса. «Не любите новости, с учетом того, откуда мы выбрались. Ты и сама должна понимать, что в современной информационной клораке нет правды, только нагнетание обстановки, создающее в обществе бессмысленное беспокойство». Неопределенно пожала плечами метаморф, тряхнув гривой темных волос. В этот раз Рейвен решила отойти от привычного облика грудастой блондинки и приняла вид не слишком смазливой брюнетки. А еще прикормленные правительством журналисты вечно выставляют мутантов главным злом на планете Земля, как будто у людей других проблем не существует. Метаморф достала из кармана пару паспортов и, положив их на стол, подвинула документы в сторону доктора. Фотографии Сары и Лауры приспешница Магнета получила еще до того, как они сунулись на предприятие, а пара нужных знакомых в криминальных кругах за совсем немаленькую сумму сделала для Мистик очень даже качественную подделку. И в отличие от фальшивых водительских прав, которые при должном навыке мог подделать даже школьник, липовый паспорт крайне редко вызывал подозрения у сотрудников правоохранительных органов, просто в силу сложности своего изготовления. «Теперь вы Аманда Смит и Лина Кеммерс, коренные уроженки Канады, которые едут к родственникам в Даллас на свадьбу кузена Стива. Завтра утром мы пересечем границу. Постарайтесь к этому времени выучить легенду и все время держите эти чудные книжки при себе. Полицейские на той стороне редко проверяют женщин с детьми, но получать проблемы на ровном месте нам сейчас не стоит. Когда до руководства вашего прошлого начальника дойдет информация о случившемся, они обязательно начнут ваш». Вспомнив о том, что неудачный клон Росомахи теперь является частью братства мутантов, Мистик поправила себя. «Наши поиски, а бой с группой захвата, которую с огромной долей вероятности возглавит Кимура, нам не нужен. А что с вашим?» Ученая слегка замялась, пытаясь подобрать подходящее определение Маржу, имя которого упоминать вслух было не слишком разумно ввиду его нахождения в международном розыске. Другом, разве он не будет охранять нас в пути до безопасного места, называть нас друзьями, это малиха перебор. Так что без обид, халатик, перебив открывшую рот мистик, ответил подошедший к ним бритоголовый мордоворот, усаживаясь рядом с метаморфом и подтягивая к себе тарелку с здоровенным стейком, который та предусмотрительно для него заказала. Но с шоколадным зайцем разбирайтесь сами. У меня на такой тип сладкого аллергия. Чтобы не привлекать к ним лишнего внимания, наемник снял бронекостюм и переоделся в гражданский вариант, но опытный в таких делах Рейвен было достаточно одного взгляда, чтобы увидеть спрятанный по всему телу небольшой арсенал. И хотя наличие пушек у матерого киллера было предельно ожидаемо, рукоятка короткого японского меча, выглядывающая у головореза из-за пояса, вызывала у женщины определенные подозрения. За недолгое время их знакомства, мистик неплохо изучила Михаила и знала, что к длинноклинковому холоднику здоровяк абсолютно равнодушен. Также она заметила, что в Акидзасе у Маржа появился уже после его работы на страйкера, а до этого Громила обходился обычными боевыми ножами. Причем вероятнее всего меч был выкован из адамантия, раз наемник вечно таскал столь нетипичное для себя оружие. И так как полковник не был замечен в нездоровой тяге к японской культуре, вывод от всего этого напрашивался ровно один: за пополнением арсенала бритоголового мордоворота стояла конкретно Аяма, которая в силу своего положения имела как доступ к неразрушимому сплаву, так и набор специфических клинков со своей родины. В прошлом во время стычек с Лаганом киборг частенько орудовала не когтями, а катаной. Все это наводило Рейвен на крайне неприятные мысли. Метаморф достаточно хорошо знала характер суровой японки и была уверена, что просто так Юрика никому подарки делать не будет, тем более настолько дорогие. Следовательно, Морж смог чем-то заслужить доверие свирепой азиатки. И это было для синекожей мутантки просто оскорбительно, ведь сделать что-то для самой Рейвен здоровяк даже не пытался. Их отношения всегда были строго деловыми, во всяком случае со стороны бритоголового мордоворота. Даже от выполнения своего обещания расцеловать Даркхолм наемник отбивался как мог, мотивируя свои отказы тем, что Сару и Лауру кто-то должен постоянно охранять, а при них заниматься подобным он как-то стесняется. И хотя мистик прекрасно понимала, что Морж ей, как он сам иногда выражался, нагло бздит и такого матерого головореза не смутит даже яростный секс посреди центральной улицы Нью-Йорка, крыть данные аргументы ей было нечем. За подопечными синекожей мутантки и в самом деле приходилось постоянно следить, потому как клон Лагана была не социализирована от слова совсем, и за пару дней с момента их побега уже несколько раз чуть было не набросилась на людей с когтями наперевес. Ну а доктор Кин не слишком уж напоминала курицу на сетку и старалась оберегать свою дочь вообще от всего, из-за чего Лаура и воспринимала окружающих за врагов, видя тревогу матери, несостоявшееся живое оружие постоянно пыталось устранить ее источник. И новость о том, что Морж собирается их покинуть, спокойствия ученой не добавила. Как ни крути, но мистик была больше шпионом, чем телохранителем, а здоровенный и вооруженный до зубов амбал, который к тому же уже сражался со смуглой садисткой, внушал матери Лауры куда больше доверия в вопросе собственной безопасности. Но вас же наняли, согласно кивнул наемник, принюхиваясь к исходящему от мяса запаху и с подозрением поглядывая на замаскированную мутантку, которая на это только закатила глаза. И я свою работу выполнил, вы обе целые, невредимые и на свободе. На этом наши пути расходятся, и дальше вашей охраной будет заниматься ЧВК «Синие жопы». При всем моем уважении к мадам Даркхолм, нервным тоном начала женщина, вцепившись в чашку с кофе. Что будет, если Кимура сможет нас выследить до того, как мы доберемся до убежища братства? Скорее всего, вас двоих прикончит, а спиногрыза утащит в очередную лабораторию и распотрошат на органы. В таком случае я буду долго и безутешно рыдать, и возможно даже принесу цветочки на ваши со Смурфом могилы. Совершенно спокойно ответил побледневший Сари матерый головорез, начиная кромсать стейк на кусочки и отправляя один из них себе в рот. А ведь не дурно, не шашлык арама, но тоже неплохо. И к моему огромному удивлению, никаких лишних добавок. Думаешь, я бы попыталась тебя отравить, усмехнулась Рейвен, поняв, в чей огород был этот камень. Яд, это навряд ли, а вот какую-нибудь виагру ты подсыпать вполне могла. Пожал плечами наемник, продолжая набивать себе брюхо. А ведь это и в самом деле неплохая идея. Приложив палец к губам, Мистик сделала вид, что она раздумывает над словами мужчины. «Надо будет как-нибудь попроб». Речь Даркхолм прервала трель сотового телефона. Светить на людях голопроектор было не слишком разумно, и во время работы метаморф зачастую пользовалась обычным мобильником, номер которого был известен ровно одному человеку. «Прошу прощения, мне нужно ненадолго отлучиться». Выйдя из кафе, замаскированная мутантка нажала кнопку и с легким недовольством сказала: «Эрик, я сейчас немного занята твоим, между прочим, заданием. Я не жалуюсь на память и звоню тебе именно по этой причине», — сухо заметил повелитель магнетических полей. «Вы уже перебрались через границу?» «Пока еще нет, планируем вернуться в Америку завтра». «Стало быть, тот наемник еще с вами», — резюмировал посвященный в план метаморфа Магнета. «Будь любезна, передай ему трубку». «И что, вы нас просто бросите?» С тяжелым вздохом отрываюсь от практически съеденного бифштекса и окидываю насмешливым взглядом перепуганную мамашу. Понятное дело, что это дитя науки после увиденного малость струхнула и всеми способами старается защитить свою дочь, но пытаться взывать к совести наемника — это изначально бессмысленное занятие. При нашей профессии любые моральные терзания пропадают в первые пару лет. «Халатик, не трать время зря, я сделал то, что обещал, и плату за это уже получил». Пытаюсь предельно понятным образом объяснить сидящей напротив дамочке текущие расклады. «На кой ляд мне еще раз рисковать своей шеей? Я... У меня осталось немного накоплений, я могла бы оплатить ваши услуги». «Ага, а ваши шмотки и этот обед акварелька оплачивала из своего кармана просто потому, что у тебя не было при себе налички». «Охотно верю. Прежде чем такое предлагать, сперва поинтересуйся у смурфа, сколько я беру за свою работу». «Уверяю тебя, халатик, нулей в этой сумме будет больше, чем ты можешь себе позволить». «Дядя Мо, Майкл никогда не пашет за спасибо и всегда берет с клиентов по максимуму. Возможно, я смогу рассчитаться с вами как-то иначе. В конце концов, я выдающийся генетик». И, увидев мой насмешливый взгляд, женщина стушевалась и уткнулась в кружку с кофе. «Серьезно? Ну зачем матерому наемнику может понадобиться создатель живого оружия? Я же не генерал из Пентагона, и если хорошенько подумать, то внезапно выяснится, что даже высококлассный специалист подобного профиля синдикату нахрен не сдался. Размах у нас не тот, чтобы самостоятельно заниматься штамповкой чьих-то там клонов. Для выращивания монстров в пробирке нужны время, место, деньги и серьезные подвязки в нужных кругах, которых у меня в данный момент тупо нет. И даже если все это добро сейчас свалится на Маржика прямо с неба, я лучше потрачу ценные полимеры на более качественную подготовку уже существующего личного состава, а научными изысканиями и клепанием убер детишек пусть занимается кто-то другой. Потом все необходимое мы в любом случае либо купим, либо украдем. Ну, на крайняк заберем силой. Вот была бы Сара техником или хотя бы медиком, согласился бы без раздумий, а так, из достоинств у халатика остается только солидных размеров грудь, крепкий задний бампер и симпатичная мордашка. И в принципе, развести эту перепуганную мамашу на секс не составит никакого труда, вот только оно мне не особо и надо. Еще раз встречаться с непробиваемым шоколадным зайцем только ради того, чтобы разок-другой натянуть фигуристую брюнетку, это как-то, ну, не настолько докторкин не хороша собой, чтобы рисковать ради нее своей шкурой. Проглотив остатки бифштекса, оставляю задумавшуюся о чем-то женщину наедине с X-23, что все это время молча следила за нашим разговором, и, покинув кафе, сладко потягиваюсь. Подстреленный кимурой бок слегка ноет, но настроение все равно на высоте, документы по адамантию у меня, и если получится найти грамотного технаря, можно будет забацать себе, если не полноценный адамантиевый экзоскелет, то хотя бы легкий бронежилет, который можно носить под гражданской одеждой. В общем, дело сделано, гонорар получен, а Маржик сыт и доволен жизнью. Теперь можно проверить снарягу, поставить растяжки и на боковую. «Михаил, с тобой кое-кто хочет поговорить». Появлению смурфа я даже не удивился. Рывин имеет нехорошую привычку появляться в самый неподходящий момент и портить мне всю малину. Но протянутый метаморфом телефон лучше принять. Есть у меня подозрение, что пообщаться со мной хочет дрожайшее начальство принцессы Синежопы, а расстраивать Линшера сейчас как-то не с руки. Рановато синдикату воевать с братством напрямую. Да и зачем? Майкл Валрусу аппарата, с кем имею честь вести беседу, с отцом двух упертых молодых девиц, которому уже вторую неделю методично капают на мозги. От слов Магнета я аж поперхнулся. Лично с этим дядей я хоть и не знаком, Но по слухам этот суровый еврейский пенсионер в плане стойкости мог поспорить с металлом, которым он управлял. Хотя если вспомнить его дочурок, в голове непроизвольно всплывают изгибы фигуристых тел танцующих Ванды и Лорны. Красивые, чертовки. Но что-то мысли не в ту степь уходит. Дело как бы в том, что эти две девчули при желании могут даже обладать остальной выдержки довести до белого коленя, и особенно это касается алой ведьмы. Полирис, в отличие от своей сестры, девушка тихая и вряд ли самостоятельно будет жрать мозги любимому папочке, а вот с подачи Максимов. Мистер Морш, так как мы оба являемся деловыми людьми, я не стану тратить драгоценное время и перейду непосредственно к делу. Насколько мне известно, вы успешно завершили прошлый контракт и теперь собираетесь покинуть общество моей подчиненной. Я бы хотел, чтобы вы продолжили следить за их безопасностью. Сколько будет стоить нанять вас в качестве сопровождения Рэйвена и ее подопечных? Хо-хо-хо, вот это я понимаю, мужик привык сходу брать быка за рога. Я его даже зауважал слегка. Если бы все наниматели так общались, то моя работа разом стала бы в несколько раз проще. Но главное, он предлагает самостоятельно назначить цену, и надо в полной мере воспользоваться этой возможностью. У меня как раз в списке незаконченных дел один пункт уже долгое время висит. Мистер Линшер, с учетом сложности поставленной вами задачи, одних денег тут будет недостаточно. Мне потребуется от вас ответная услуга. И в чем же она будет заключаться? Слегка недовольным голосом поинтересовался повелитель магнетических полей. Оно и понятно, денег у него хоть жопой жуй, а тут наемник за работу еще что-то сверху требует. Такой расклад настолько матерого калача, как магнита, не может не напрягать. В бездействии. Я наслышан о вашем желании защитить всех мутантов планеты Земля, но боюсь, что не так давно у меня возникли разногласия с одним носителем X-гена, и мне хотелось бы, чтобы вы не вмешивались в наш с ним конфликт. Хотите убрать Крида? А старичок-то не дурак, быстро догадался, куда ветер дует. Для вас это проблема? После этого вопроса в трубке ненадолго повисла тишина, но судя по тому, что долго она не продлилась, предводитель братства мутантов тоже был не в восторге от художеств Саблезубова, но прикопать его по-тихому не мог, ибо Виктор как ни крути, а все же мутант. Нет, но только его, на остальных ваших недругов наша сделка не распространяется. И хочу заявить сразу, что данный договор войдет в силу лишь в том случае, если и мать, и ее дочка прибудут ко мне живыми и невредимыми. Приоритет охраны. В таких делах лучше сразу спрашивать у нанимателя, кем можно пожертвовать в случае заварушки, а то мало ли как потом карты ляжет. Равнозначный. И доктор, и ее ребенок имеют для меня одинаково важную ценность. Странно. Я думал, что главной задачей будет не дать помереть Лауре, ведь мутант из этой парочки только она, но походу на ученую у Магнета тоже есть какие-то планы. По рукам. Всего хорошего, мистер Линшер. Взаимно, товарищ Маржов. Глубоко вздохнув и собравшись силами, доктор Кинни тихонько постучала в дверь номера Маржа. После всего им сказанного, Сара не горела желанием идти на поклон к этой жадной и циничной сволочи. Однако женщине было страшно. Страшно не за себя, но за свою дочь. Даже не имея боевого опыта, ученая понимала, что даже в схватке один на один с Кимурой Мистик не было ни единого шанса. И эта речь шла лишь о смуглой наемнице. А ведь помимо безжалостной садистки за Лаурой вполне могли отправить и группу спецназа, что еще больше уменьшало и без того маленькие шансы на успешный побег. Поэтому доктор Кинни вознамерилась любой ценой привлечь на их сторону опытного бойца, который уже один раз дал отпор неубиваемой мулатке. Но так как денег на оплату услуг дорогостоящего наемника у нее не было, женщина решила предложить этому беспринципному ублюдку единственное, что у нее оставалось, себя. Несмотря на увлечение наукой и некоторую рассеянность, Сара не была ни дурой, ни слепой и прекрасно понимала смысл взглядов, которыми ее изредка окидывал бритоголовый головорез. Как и все мужчины, Морж был совсем не против познакомиться с фигуристой ученой поближе, и хотя сама Кинни была, мягко говоря, не в восторге от идеи раздвигать ноги перед здоровенным амбалом с жуткой рожей, внешность у наемного убийцы была такая, что у любого нормального человека появлялась оторопь. Безопасность дочери стояла для женщины превыше всего. Оставив Лауру на попечение тихо фыркнувший мистик, Сара надела самый сексуальный наряд из купленных и, погладив Лауру по голове, отправилась договариваться с циничным головорезом. Долго ее путь не продлился, к огромному неудовольствию женщины, Морж снял соседний номер, и так как стены в мотеле были тонкими, Ученая понадеялась, что кричать этой ночью она будет не слишком громко, и чего это нашему дитя науки не спится. Открывший дверь наемник был только что из душа и сверкал голым, покрытым шрамами торсом, при взгляде на который женщина непроизвольно сглотнула. Из-за занятости на работе Сара давно поставила крест на личной жизни, а морж, при всех его недостатках, был очень хорошо сложен, и капельки воды, стекающие по бугрящимся мышцам, вызывали у Кинни дрожь где-то внизу живота. Я пришла договориться. Собрав в кулак всю оставшуюся у нее волю, сказала женщина, с трудом отводя взгляд от полуголого головореза. Вы знаете, что мне нужно, а я могу дать то, чего хотите вы. Сегодняшний день полон удивительных открытий. По счастью, довольно приятных. Окинув смутившуюся ученую откровенно похотливым взглядом, бритоголовый мордоворот довольно оскалился и, притянув к себе тихо пискнувшую женщину, захлопнул дверь за ее спиной, после чего уже не такая храбрая Кин не попыталась сдать назад, но уперлась спиной в стену. «Халатик, ты ведь понимаешь, что мы с тобой сейчас не в шахматы на щелбаны играть будем?» «Да-да, вот и славно». Прежде, чем доктор успела сказать что-то еще, рослый наемник схватил брюнетку за бедра и, подняв так, чтобы их лица оказались на одном уровне, вонзился губами в шею Кинни, оставляя на ней крепкий засос. В первые секунды Сара запаниковала, но чувствуя, как руки амбала вольготно гуляют по ее сокровенным местам, ощущая тепло разгоряченного тела мужчины и вдыхая его терпкий аромат, ученая сперва успокоилась, а после начала понимать, что она теряет контроль над ситуацией и становится безвольной куклой в объятиях коварного головореза. Вопреки собственному облику, морж прекрасно умел разжигать в женщинах страсть. Не прошло и пары минут, как женщина осознала, как в ее груди начал нарастать жар, а тело стало охотно откликаться на грубые ласки циничного наемника. «Я смотрю, тебе начинает нравиться наше общение», — с усмешкой заметил бритоголовый головорез, на мгновение оторвавшись от покрасневшей женщины и оглядывая ее взглядом, полным звериного желания. «Ни в коем случае», — яростно запротестовала доктор, упорно не желая признавать очевидное. Но мужчина только оскалился и резким движением разорвал на ней кофточку, открывая вид на быстро вздымающуюся грудь. «Я делаю это только ради Лауры, лгунья». Ответить что-либо Кинни не успела. Морж ловким движением избавил ее от бюстгальтера и впился в грудь Сары яростным поцелуем, заставив ученую застонать от удовольствия. В следующую секунду женщина поняла, что ее ноги раздвигаются в стороны сами собой. Часть 53. Она же про семейные поездки. Помнится, когда я был еще шкетом, мой батя всегда говорил, что бабы, существа от природы тревожные и даже при наличии мозгов обязательно будут париться по всяким мелочам. Ну просто не могут они по-другому, природа у прекрасной половины человечества такая, во всем искать намеки на будущие неприятности и страшно от этого переживать.